Глава 58. Таня. «Неля!» Открываю я дверь и вижу перед собой невестку. «Заходи! Прости, не прибрана, не ждала гостей!» «Тань, да брось, ну какие из меня гости?» Неля обнимает меня, прикладывает ладонь к животу. «Ого, как пинается! Еще чуть-чуть и вылезет на свет Божий!» Я провожу жену Тиграна в гостиную и хочу приготовить чай. «Не суетись! Как ты, Тань? Я знаю, что у вас произошло». «Как я?» «Эту неделю как на иголках. Сходила, подала заявление на развод. Заявление хоть и приняли, но шансов мало, особенно при виде моего живота. Заур не показывался, даже не позвонил ни разу. Обиделся на мою мифическую измену, а сам, изменив мне по-настоящему, даже и не подумал извиниться. Вот и вся любовь. Плохо, Нель. Он предал меня. Прямо сюда любовницу притащил». «Не похоже на него», — качает головой невестка. «Ну правда, Тань, не похоже. Я его уже 10 лет знаю. Верный он, Тань. Семейный. Может, правда опоила его эта дрянь? Сейчас бабы такие ушлые, что любого из семьи уведут, на себе женят». «Ну и зачем мне такой, который уводится?» «Не пойму я». «Ты не поняла. Заур утверждает, что и в мыслях у него не было с мерзавкой спать. Она якобы опоила его дрянью и все сделала сама. Но виновен ли в этом Заур?» «Ты пришла его обелять?» — спрашиваю я. «Нет, Тань, ну представь обратную ситуацию. К тебе в дом пришел знакомый мужчина, подлил тебе в чай гадости, а потом с твоим бессознательным телом сделал все, что захотел. Твоя вина в этом есть?» «Это другое, Нель. Он флиртовал с ней. Она говорила мне гадости в лицо. Говорила, что родит ему сына, а меня он бросит. Она мне фотографии прислала, где они в нашей постели. Он сам притащил ее к нам в дом». «Заур клянется, что все было подстроено, Тань. Он тебя так любит, так сожалеет, что все получилось именно так, и по твоим рассказам выходит, что Синявкина — редкостная дрянь, подставила твоего мужа по полной программе, и вы оба повелись. А этот мужчина, Тань, с которым ты в кино ходила, ты его хорошо знаешь?» «Михаил?» — догадываюсь я. «Да, это сын папиного приятеля». «Тань, ты решила от Заура к нему уйти? Прости, я понимаю, что это не мое дело, но я не могу остаться в стороне, когда крепкую и любящую семью, где вот-вот появится малыш, рушит с обеих сторон». «Не я первая начала, Нель. Если бы ты знала, как мне больно. Предательство любимого человека хуже смерти. Я хотела, чтобы Зауру было так же больно, как и мне». «Ему больно и плохо, поверь мне. Тигран его каждый вечер из баров забирает, бухим в слюни». «Идиот!» — кричу я в сердцах. «Идиот, согласна. Мужчины-идиоты изменяют, не ценят, а как поймут, что потеряли жену, семью, так начинают нажираться. Может, вам пора налаживать отношения? Ради малышки». Нелли с улыбкой смотрит на мой живот. «И как это сделать?» «Я думаю, пока ты не родила, вам уехать надо. Далеко отсюда, на острова, на месяц. Чтобы вас ни Синявкина не беспокоила, ни твой приятель. Разберетесь там между собой, вдали от всей этой грязи. Глядишь, отношения наладите». «Не знаю. Все то, о чем сейчас говорит Нелли, так призрачно и ненадежно, так далеко от той реальности, в которой я сейчас живу, что непонятно, осуществимо ли это. Надо ли это нам обоим? Надо ли это Зауру?» «Ну все, сестренка», — поднимается Неля. «Собирайся, теперь мы идем в спа». «Куда?» — удивляюсь я. «В спа-центр», — светится энтузиазмом сноха. «В бассейне поплаваем, массажики поделаем, масочки, витаминные коктейли попьем». «Но...» Хочу было возразить я, но меня перебивают. «Никаких «но» и ни слова больше о проблемах. Тебе положительные эмоции нужны. И мне тоже не помешают. Я в СПА 100 лет не была. Так что вперед!»